А разве забудется празднование столетия поместной церкви в селе Ленинполь? Руководство общины и лично Николаю запретили проводить празднование. Целая армада демонов во главе с рыкающим львом окружили село в день праздника и перекрыли доступ на праздник верующим из соседних общин, обманывая людей, будто в селе свирепствует ящур. Приехавшего Николая забрали в милицию. Около молитвенного дома установили прослушивающую аппаратуру. Подняли на ноги не только село, но и район. Больше того, столичный город Фрунзе, откуда за 300 километров прибыли наблюдатели и консультанты. Но праздник состоялся. Да и гостей на нем было немало. Правда, почти все они были в грязи, потому что шли полями и по каналу. Были не только молодые, но и старики, даже 80-летние. Долго еще власти терзали Николая и братьев за тот праздник. Кому же и чем грозил этот невинный церковный праздник? Государству? Тогда зачем же было устраивать такой концерт? Две христианки учились в медицинском училище. При сдаче экзаменов их завалили. Завалили по научному атеизму. Разве это не прямое посягательство на свободу личности и гонение на верующих? Николай пошел в училище, и после долгих препятствий студенткам разрешили пересдать экзамен в его присутствии. Сдали они на отлично. Слава Богу, добро победило зло. Бог восторжествовал над сатаною. Нина Семченко училась в медицинском институте. Ей не хотели выдавать диплом только потому, что она была христианкой. Нина стала работать врачом. Но сколько же нужно было для этого возбудить ходатайств, провести встречи крупных разговоров с вершителями судеб человеческих? Сколько раз написать во все инстанции города и республики, и даже в Москву? Слава Богу! Слава за его всемогущую руку помощи и его державную власть! В крупное судебное дело превратили мирный выезд молодежи церкви города Кантон на отдых в горы. Хотели посадить в тюрьму и руководителя молодежи, и пресвитера общины, и старшего пресвитера. Сколько переживаний, сколько сил, времени и сколько ходатайств это повлекло. А заявление было написано в различные органы власти, чтобы братья остались на свободе, дома, а не в тюрьме. Пресвитеров общины города Канта Мартенса и Дирксена, села Красная Речка, Нейфельда, города Таласа, Дика, ВП, города Джалал-Абада, Небогина, города Токмака, Красновского и других намеревались лишить регистрации и заменить другими только потому, что они вели служение не так, как хотелось бы представителям власти, а согласно евангельскому учению. Но опять заступился за свой народ сам Бог. И, слава Богу, ни один из пресвитеров Киргизии за все время служения Николая не был снят властями. Но сколько нужно было нервов, бумажной волокиты и встреч с представителями райисполкомов, горисполкомов, уполномоченными по делам религии. Немало огорчений верующим, особенно молодежи, приносили воинствующие безбожники, особенно Гальперин Б.И. Он постоянно устраивал обязательные антирелигиозные лекции по воскресеньям после утреннего собрания, чтобы не позволить молодежи посещать больных и престарелых. Печатал грязные статьи в газетах, размещал карикатуры, распространял всякие порочащие слухи и небылицы, проводил диспуты и беседы с верующими на производствах и тому подобное. Николая он заманил к себе в кабинет хитростью. Пришла повестка из военкомата, а на самом деле вызывал он Гальперин. Он также изобретал всяческие наказания для Николая. То офицерский суд чести, как над офицером запаса, то суд общественности, то что-либо еще. Он многих обидел, не только Николая. Саша Лосников, Хевренко Владимир, Хевренко Екатерина и многие другие претерпели на себе его издевательства. А Тищенко Рае он причинил много вреда не только морально, но и физически, искалечив ее молодую жизнь. Атеисты, помимо всего прочего, создавали в обществе определенное отрицательное мнение о верующих, особенно о баптистах. Они это делали через печать, кино, телевидение, лекции и беседы и тому подобное. Люди, даже образованные, верили им. В 1969 году в Москве должен был состояться очередной всесоюзный съезд ЕХБ. На этот съезд были избраны делегаты от всех церквей, в том числе и от церкви города Фрунзе. В Москву летели самолетом, но одному старику-пресвитеру это было противопоказано, и он чуть живым долетел до Москвы. Так как все остальные делегаты были людьми работающими, то попросили Николая после съезда возвращаться домой поездом вместе с этим пресвитером. 5 декабря они выехали из Москвы во Фрунзе. Билеты были куплены в купейный вагон, и когда братья зашли в свое купе, там уже сидели две молодые женщины и оживленно разговаривали. Разговор, вероятно, был интересный, потому что они не обратили внимания на вошедших в купе мужчин. Одна из них постарше продолжала: «Они приносят в жертву людей, особенно детей, и пьют их кровь. А почему же их не привлекают к ответственности? Куда смотрит милиция?» — с волнением спросила другая. «Потому что они собираются на свои сборища тайно. Они ушли в подполье», — пояснила первая. «Страшно даже думать о том, что где-то в твоем городе ходят такие люди и высматривают себе жертву. Ведь этой жертвой можешь стать ты сама или твой ребенок», — опять заговорила первая. «Ой, как хорошо, что мы живем не во Фрунзе. Там, говорят, проживает самый главный баптист Киргизии. Когда я была на антирелигиозном семинаре, нам о нем рассказывали такие страшные вещи. Его даже власти боятся», — сказала старшая. «О ком вы рассказываете такие леденящие душу истории?» — спросил Николай, устроившись напротив женщин. «Да о баптистах, о баптистах. Когда только им придет конец, такие дела творят. Их всех нужно расстрелять или повесить на столбах в назидание другим, чтобы неповадно было творить свои грязные дела». «А вы сами видели этих баптистов вживую? Или, может быть, видели жертвы, которые они приносили своему Богу?» — снова спросил Николай. «Нет, не видели и видеть не желаем», — в один голос заявили подруги. «А что бы вы сделали, если бы к вам в купе сейчас зашли двое баптистов, чтобы ехать вместе с вами трое суток?» — не отставал от них Николай. «Я бы первая выпрыгнула в окно на ходу поезда», — смело отвечала та, что помоложе. Николай встал, подошел к окну и начал его открывать. Но окна на зимний период были наглухо закрыты и не открывались. «Что вы там делаете?» — полюбопытствовала женщина. «Хочу открыть окно». «Окно? Но ведь на улице мороз, да и в вагоне не жарко. А зачем открывать окно?» «Чтобы помочь вам выпрыгнуть в него», — спокойно отвечал Николай. «Ведь с вами в одном купе целых трое суток будут ехать баптисты. Да еще какие баптисты! Первый баптист города Фрунзе и главный баптист всей Киргизии, по вашим словам, самый страшный человек. Глаза женщин округлились. Они испуганно посмотрели на попутчиков, затем друг на друга, лица их побледнели, их как бы парализовало, и только дрожащие руки, поднесенные к губам, выдавали, что они живы. А Николай продолжал. «Ну как, открывать окно или же будем ехать вместе, и никто не станет на ходу выпрыгивать?» Женщины не отвечали. Они молча смотрели то друг на друга, то на баптистов. И только через несколько минут они пришли в себя и разговорились. К вечеру эти женщины уже не боялись баптистов, смело задавали им вопросы. До полуночи продолжалась беседа. И сердца двух педагогов, а женщины были педагогами, оттаяли. Они поняли свое заблуждение и признались, что поверили атеистам, рассказывающим небылицы про баптистов. Долго еще говорили о вере баптистов, об их взглядах на жизнь, об отношении к ближним. И в конце беседы Николай сказал: «Если бы ваши разговоры услышали чекисты, они бы вас привлекли к ответственности». «Почему?» «Потому что вы своими разговорами подрываете их авторитет. Выходит, что они на протяжении более полувека не могут найти этих кровопийц, которые пьют кровь детей. Другими словами, они плохо работают. Ведь это не так. Вспомните, что еще и сегодня они находят тех людей, которые во время минувшей войны сотрудничали с немцами, предавали своих. Те, чтобы скрыться, меняют свои фамилии, переезжают с одного места на другое, маскируются, но их чекисты находят и предают суду», — пояснил брат. «Здесь же не один, а сплошь и рядом целые секты творят такие беззаконные дела и никак их не могут найти. Только говорят о них, но ни одного факта. Ну, разве это не странно?» «Ой, Маша, так мы и правда можем загреметь в тюрьму», — сказала старшая. «Спасибо вам, что вы нам открыли глаза». Через 3 дня баптисты расставались с педагогами, как хорошие друзья. Учительницам братья подарили по Евангелию, написали им адрес молитвенного дома баптистов в городе Ташкенте, где жили и работали эти атеистически подкованные педагоги. Третирование семьи Николая началось с невинных записок, ночью оставляемых в почтовом ящике, где было написано доброжелателями: «Оставляй свое служение ради твоего же здоровья». Затем записки стали более конкретными: «Бросай свое служение ревнителя, если тебе дорога твоя жизнь и жизнь твоих детей, которых мы спрячем под канализационный люк, где изгниют они, и никто никогда их не найдет». Сначала, рано утром, эти записки находил Николай, но жене не показывал. Затем жена стала выходить раньше него, и брать их, не показывая мужу. Но вскоре все выяснилось, и начались серьезные переживания за детей, которые уже ходили в школу и добирались туда и обратно автобусом. Придут домой или не придут? Их не всегда могла встречать мама, так как у нее на руках были малыши, а Николай находился в разъездах. В Пржевальск и в Южную Киргизию он уезжал из дому на 3-4 дня. И тогда ночью, Приходили чужие люди, одетые во все черное. Перелезали через забор. Шумно ходили вокруг домика. Переставляли лестницу. И все делали так, чтобы было видно, что здесь ночью были люди. В доме находилась одна молодая мать с детьми. Это были долгие и мучительные ночи. Угрозы явные и тайные в адрес самого служителя стали регулярными и доставляли немалое переживание его семье. Началось с благожелательных просьб, но едва не закончилось смертью. Но за 2 недели Господь предупредил Николая о надвигающемся испытании. Николай сидел за письменным столом и готовился к проповеди. Вдруг перед его глазами появились белые, как бы светящиеся круги. Он закрыл глаза, а когда открыл их, перед ним стоял высокий светловолосый человек в белых одеждах. В руках он держал свиток. «Я послан к тебе с вестью», — услышал Николай и взял протянутый ему свиток. Развернув его, он понял, что письма ему не прочитать. Оно было написано непонятными иероглифами. «Я не понимаю, что здесь написано», — смущенно сказал Николай. «Это письмо предупреждает тебя. Что бы ни случилось, не бойся и скажи об этом Кате». В эти минуты Николай, забыв обо всем на свете, спросил: «А кто это Катя, твоя жена?» Ослепительно белый свет стал меркнуть, пока не исчез совсем. Очнувшись, Николай понял, что он один в комнате, и никакого свитка на столе не оказалось. Посидев еще немного в раздумье, он пошел к жене, чтобы рассказать о необычном посетителе. Это было в предмайский субботний вечер 1972 года. Николай сошел с автобуса и направился к молитвенному дому на собрание. Зашел на несколько минут в телефонную будку позвонить. К будке подошли несколько молодых парней, как бы ожидая своей очереди звонить. Но едва Николай набрал номер, как почувствовал сильный удар по голове. Николай потерял сознание и пришел в себя, когда его бросили на железнодорожные рельсы. Сильный удар в грудь привел его в сознание, но лишил способности двигаться. Лежа лицом к земле, он краем глаза видел туфли ходивших вокруг людей. Он прислушался. Где-то недалеко заглушили мотор автомобиля. Рядом с Николаем раздался голос: «Тащите быстрее канистру с бензином и спички». Николай услышал шум и глухой стук канистры о камни. Поняв, что его хотят сжечь, он стал усиленно молиться, ибо любил жизнь и не желал гореть в огне, как грешник. Вдруг где-то совсем рядом, громыхая, покатилась вниз какая-то жестяная банка. Стоявший рядом грязно выругался, а другой побежал и, тяжело дыша, стал подниматься по насыпи, по временам останавливаясь и сильно ругаясь. «Еще несколько минут, и меня сожгут», — подумал Николай. И еще сердечнее стал просить в молитве Господа сохранить ему жизнь ради малых детей. Их у Николая с Катей уже было 4. Еще не окончил он своей молитвы, как услышал страшное, подобно звериным, крики рядом и где-то дальше. Затем снова крики и топот убегающих людей. Николай открыл глаза и обомлел. Вся земля вокруг него была бела, как при вспышке молнии. Он подумал, что это свет от прожектора, идущего к нему по рельсам паровоза. «Значит, я буду перерезан поездом, и мне, конечно, уже не жить. А я жить хочу!» — кричал он беззвучно сердцем. Попробовал сползти с рельсов, но не смог даже пошевелиться, не говоря о том, чтобы встать на ноги. Николай прислушался. Рельсы молчали и не подавали никаких знаков, что по ним идет поезд. А где же поезд? Неужели он остановился? Прошло еще несколько мгновений, и снова все погрузилось в темноту. Полежав некоторое время, он опять воззвал к Богу, чтобы он дал силы встать и идти домой. Так и было. С большим трудом, но он поднялся. Моросил мелкий дождик. Плащ, костюм, руки были в грязи. Осмотрелся. Никого нигде не было видно. Рядом с ним проходило несколько железнодорожных путей, а внизу — дорога, по которой шли машины. Николай постоял, отдышался и медленно пошел к краю насыпи. Спуск был крутой. Не надеясь благополучно спуститься на ногах, он лег на бок и боком покатился по насыпи вниз к дороге. Оказавшись у края дороги, он сел, затем встал. Здесь же валялась 20-литровая канистра. Где он? Куда идти? Николай не знал. Господи, я как огарь в пустыне, не знаю, куда мне идти. Укажи мне дорогу. Прохожие, услышав просьбу о помощи и взглянув на пострадавшего, не просто ушли, но убежали. Николай понял, что его грязный вид, заплетающаяся речь испугали людей, но один человек остановился, вежливо рассказал, где они находятся, и внятно объяснил ему, как дойти домой. Оказалось, что он был недалеко от своего дома, и Николай благополучно пришел домой, где его встретила жена. Дети уже спали. Дома он снова потерял сознание, потом уснул. Утром он проснулся и вспомнил вчерашние события. Они были как сон. Только боль и раны говорили, что случившееся не сон. Как потом выяснилось, в левом внутреннем кармане пиджака находилась карманная Библия как раз напротив сердца. Она была пробита узким лезвием ножа до последней корочки. Убийцы после удара ножом в сердце подумали, что жертва уже мертва, и повезли ее за город, чтобы сжечь. Но Библия спасла Николаю жизнь. Точнее, Бог через нее спас ему жизнь. Это была та самая Библия, которую он выменял на новый велосипед. Она и сейчас находится в семье Николая, как памятник всемогущества и заступничества Божия. Через день пришли из милиции и еще откуда-то и спросили, будет ли Николай жаловаться или нет. Нужно заводить уголовное дело и искать тех людей или нет. «Если вы хотите их искать, я готов дать показания, какие знаю», — отвечал он. «Если нет, то я нигде никогда жаловаться не буду. Решайте сами». Жена Николая добавила: Вон в углу висят плащ и костюм. И вот пробитая Библия. Если нужно, возьмите вещи на экспертизу. Они посмотрели, ничего не сказали, ничего не взяли и ушли. И только через 2 месяца Николая вызвали в милицию и попросили на экспертизу плащ и Библию. А потом начали обвинять самого пострадавшего, будто это было подстроено им самим. «Почему же вы не брали на экспертизу вещи тогда, когда можно было по свежим следам узнать многое? Почему тогда не были зафиксированы свежие раны и поврежденная нога?» Эти вопросы повисли в воздухе без ответа. «Нет, это имитация, имитация», — твердили в милиции. Следом за ними стали повторять эти слова и некоторые братья. Спрашивается, зачем нужна была имитация? Зачем служителю нужно было перебить себе большой палец на ноге? Зачем нужно было травмировать ногу, перебив на ней вены? Нога осталась черной и больной на всю жизнь. Зачем нужно было принимать от головной боли по 500 таблеток в месяц? Зачем ему сознательно повреждать грудную клетку? Ответ напрашивается простой. Не хотели расследовать это дело. Хотели смерти служителя церкви. На следующий день после происшедшего подозрительные люди наводили справки у соседей, не умер ли еще Николай. После горячих молитв семьи и многих церквей, по милости Божией, Николай отбросил костыли, выбросил таблетки, встал на ноги и снова начал посещать церкви. Многое можно было бы еще вспомнить о пакостях со стороны властей. Но достаточно сказанного, чтобы представить, какие препятствия чинились на пути служения. Удивляет другое. Как могло случиться, что некоторые братья, сознательно или несознательно, сотрудничали с властями и причиняли детям Божиим физические и моральные страдания? Так в селе Ленинполь, где имелась большая немецкая община, руководство не разрешало посещать собрания детям и подросткам. Николай, приняв служение, стал выяснять причину такого запрета. Братья ему разъяснили, что при регистрации общины в 1967 году они подписали бумагу, что детей, особенно школьников, на собрании не будет, и они не могут нарушить свои обещания. Пусть подростку 17 лет, но если он ходит в школу, он не имеет права бывать на собраниях, говорили они. Разъяснения о том, что такого закона нет, не помогали. Братья боялись, что их за это посадят. Тогда Николай посоветовал им добровольно уйти от служения, чтобы не нести никакой ответственности за действия других братьев. Руководство церкви и этого не хотело. После долгих уговоров Николай с членами пресвитерского совета приехали в эту общину и освободили от служения все руководство общины, пресвитера, 3 членов исполнительного органа, 3 членов ревизионной комиссии. Освобожденные братья пожаловались властям, и Николаю еще долго доводилось чувствовать на себе их горячую братскую любовь. Один из них мстил Николаю даже спустя многие годы. Освобожденный же пресвитер не захотел даже открыть ночью дверь своего дома старшему пресвитеру и членам пресвитерского совета, чтобы они у него переночевали. В городе Джалалабаде нес служение пресвитера благословенный Богом муж веры Сурмии Степан Васильевич, прошедший тюрьмы и лагеря. Был он уже в преклонных летах, и хотя уже не мог призвать к дисциплине и порядку отдельных братьев, замены в поместной церкви ему пока не было. Горосполкому он не нравился за свою слабохарактерность, и его все время пытались снять со служения пресвитера. Помогли ему уйти со служения свои братья, члены той же церкви, оклеветав его в страшном грехе. Они нанесли ему смертельную сердечную травму, от которой он вскоре и умер, освободив свое место другим. Заговор был составлен заранее и приведен в исполнение лукавством и хитростью. На его похоронах Николай сказал, что в его смерти повинны братья во Христе, с которых Бог строго спросит за страдания, причиненные помазаннику Божию, и за эту черную клевету, которую они распространили против Степана Васильевича.